Глава 58. «Закажем что-нибудь?» «Попозже. Пошли со мной». Рейс подумала, что Фабиону не терпится заняться с ней сексом. Сейчас он отведет ее в кладовку, куда ходят только агенты отдела, и начнет торопливо раздевать. Такое случалось уже не раз. «Я голодная. Дай хоть что-нибудь съем». Ей не хотелось оставаться наедине с Фабианом. Жизнь вдруг стала слишком сложной и запутанной, и она просто не успевала анализировать происходящее. Она не успела обдумать дело Мирамар, прежде чем рассказать о нем Сарате, и не была уверена, что не станет раскаиваться в своей откровенности. Тест на беременность оказался положительным, и она не знала, кто отец ребенка, Фабиан или Ардунья. Ей не нужна была эта беременность. Но точно ли она решилась на аборт? Готова ли она начать расследование, из-за которого ее дядя может оказаться в тюрьме? Если бы только она могла закрыться у себя дома, спокойно все обдумать и принять верные решения. «Ты поговорила с Рентеро?» По лицу Рейс Фабиан сразу понял, что она забыла об этом обещании. «Ты сказала, что попробуешь выяснить у него, что случилось с Искартином». «Пока не смогла». «Чёрт, Рейс! Я же тебе сказал, я очень рискую». «В чем дело, Фабиан?» «Сам не знаю, но Кристо велел срочно приехать. Он был очень злой, поверь, когда он в таком состоянии, с ним лучше не спорить». Фабиан взял ее за руку и повел в кладовку. Там за столом сидел Кристо, он чистил пистолет. Фабиан аккуратно обошел стол, держась от начальника на почтительном расстоянии, как от дикого зверя. Рэй стало жаль его. Простой паренек из простого района, который попал в плохую компанию. Он не такой, как Кристо, сделан из другого теста. Движением руки Кристо пригласил ее сесть. «Что-то случилось?» — с опаской спросила она. «Значит, начальнику был нужен не Фабиан». Тот тоже понял это и с явным облегчением уселся на диван. А Рейс стала не по себе. Вдруг это ловушка? «То, что я собираюсь тебе рассказать, абсолютно конфиденциально. Я делаю это, потому что мы тебе доверяем. И, надеюсь, не зря». «Я уже доказала, что на вашей стороне. Стрелять больше не нужно». Кристо улыбнулся и спрятал пистолет за пояс. «Учти, пути назад не будет». Он не сводил с нее глаз. «Ты готова?» «Да». «Мы нашли тело мертвого транса из колонии Маркони?» «Нет, она не была проституткой. Мы вели с ней кое-какие дела. Она спала с судьей национальной коллегии». Рейс молчала, ожидая подробностей, пока она не понимала, зачем Кристо вызвал ее, но чувствовала, что сейчас наконец узнает что-то по-настоящему важное, и не была уверена, что хочет этого. «Ты слышала об ОКА? Это элитное полицейское подразделение. Им многое позволено. Мне сообщили, что они расследуют смерть этого транса, а меня это не устраивает, понимаешь?» «Мы имеем отношение к ее смерти?» — осмелилась спросить Рейс. Она была в замешательстве. Что, если Кристо не случайно упомянул ОКА? Что ему известно? «Ты уже не в первый раз задаешь этот вопрос, и я отвечу тебе то же, что и раньше. Мы не убиваем людей. Не сомневайся в этом». «Тогда какое нам дело до всего этого?» Погибшая была любовницей судьи Бельтрана. Когда мы впервые назначили ей встречу, ее звали Карлосом Сузой. Позже она стала Моникой. Нам нужна была от нее одна услуга, а взамен мы оплатили ей операцию по смене пола. И ей не терпелось избавиться от члена. «Что за услуга?» «Этот судья у нас в печенках сидел. Прикопался к нам 100 лет назад, расследовал кое-что. У одного нашего приятеля был бизнес. Он продавал детей тем, кто не мог завести их самостоятельно». «Краденых?» «Нет, их рожали суррогатной матери. В некоторых странах это легально, но очень дорого. Наш друг предоставлял такие услуги по разумным ценам, а мы за процент его защищали. Так вот, мы подумали, что если одна из суррогатных матерей забеременеет от Бельтрана, ему придется забыть о ферме Лас-Уэртас-Вьехас, где наш друг организовал свой бизнес. Моника идеально подошла Бельтрану. Красотка, с образованием. И очень хотела денег. Ей просто надо было добыть для нас немного спермы Бельтрана, чтобы оплодотворить женщину на ферме. И ей это удалось? Удалось. Ребенок должен был родиться через пару недель. Но все пошло не по плану. На ферму приехал киллер и перебил всех женщин. Кто его послал? Мы не знаем, и нас это не касается. Короче, бизнес рухнул, а дальше мы не понимаем, что произошло. Херардо Нарик, который ездил на ферму по нашим делам, куда-то запропастился. А теперь Монику Сузу нашли мертвой. Мы не знаем, откуда ждать беды. И мне это не нравится. Но если Моника умерла, им на вас не выйти? Я бы не был так уверен в этом. Они могут добраться до Бельтрана, а потом и до нас. К тому же теперь у нас нет никакой защиты от этого грёбаного судьи. Рейс вздохнула, посмотрела на Криста и сказала, пытаясь держать дрожь в голосе. «А чем я могу помочь? Я, конечно, слышала про ОКА, но выхода на них у меня нет». «Есть, Рейс, есть. Рентера, твой дядя. Поговори с ним. Надо выяснить, что им известно». «Думаешь, он мне докладывает о своих делах? Рентера никогда не говорит о работе». «Значит, тебе придется его разговорить. Этот урод Бельтран полжизни висит у нас на хвосте. В 90-е он начал одно опасное расследование по делу Мирамар. Но мы заставили его притормозить. Это было несложно. Он только пришел в Национальную судебную коллегию и почти не имел власти. Но теперь все иначе. Он собирает на нас досье. Если мы не выясним, что он нарыл, все пропало. Мы все пропали. И ты тоже. Не знаю, как твоя семья отнесется к тому, что ты закапывала с нами труп. Рейс вспомнила ту дождливую ночь. Фабиан, как и его начальник, внимательно смотрел на нее и ждал ответа. От того, как Кристо мимоходом упомянул убийство матерей, словно речь шла о незначительной детали, Рейс охватил ужас. Она поняла. Отрицательный ответ их не устроит. «Я попробую», — сказала она, вставая. «Спасибо, Рейс». Рейс вышла из кладовки. Кристо закурил сигарету и долго молчал. Фабиан, сидя на диване, нервно теребил свой браслет в цветах испанского флага. Она даже не моргнула, когда я упомянул дело Мирамар. «Да, я тоже заметил. Думаю, это она стащила мой телефон. Иначе откуда ей знать об этом деле? Вот же сучка засланная». «Что будем делать?» Выпустив струйку дыма, Кристо взглянул на Фабиана, и тот все понял без слов. «Ты справишься?» «Конечно, Криста».